Превозмогая обожание. В троллейбусе три старухи, одна лет 65, с рукой на перевязи, сделанной из розового платка, громкая, бодрая, напористая, розовый берет, волосы уложены на бегудях. Вторая далеко за 70, тоже еще не без бодрости, но проникновенная, духовная, на голове вязаная шапочка, а поверх шапочка для души, то ли от дождя, то ли от вредного космического излучения. Третья совсем древняя, шамкающая, медленная, так что две первые не пускают ее в разговор, перебивают. Они только что познакомились. Духовная. А вот есть еще хорошая повязка, фиксирующая. Я столько всего себе переломала... Смеется. Очень хорошая повязка, но стоит 1400. Перевязана. Знаю, на профсоюзной есть магазин медицинской техники. Там, может, дешевле. На окраине все дешевле. Духовная. Да, тут в центре как будто другое государство. Все в три раза дороже. Перевязана. Конечно, у нас в Южном Бутово дешевле. Духовная. Как мне нравится ваше Южное Бутово. Воздух, дороги, чисто. Перевязанная. А другую руку я еще в 1991 году сломала. До сих пор побаливает, а надо разрабатывать. Духовная, оживляясь. А вы теплые ванночки попробуйте с содой и с шалфеем. Перевязанная. Говорю же... В 1991 году сломала, когда этот союз развалился. Чего ж теперь, ванночки? Я из Магадана приехала. Нет, это возраст. Куда нам? Яндекс вот нам уже не понять. А молодежь разбирается. Вот соседка у меня здоровая, ей 100 лет, а память у нее, как у молодой, духовная. А из какого она города? Перевязанная. В Новгороде она выросла, духовная, с пониманием. О-о-о, из святых и экологических мест. Новгород, Шексна, перевязанная, сволочь она, духовная, по инерции. Вот Господь и продлил дни, перевязанная, сволочь. Питается чужой энергией, вот и здоровая, как конь. Она меня уже 20 лет ненавидит, сосвету сживает, шамкающая. «В одной квартире с вами?» — перевязанная. «Нет, зачем?» «На лестничной площадке. Я из Магадана в 1991 году приехала, и мне переводом деньги пришли. Сначала 500, потом еще 500, и так 3000 за 8 месяцев. 3000 в советское время. Такие деньжищи». Вот она увидела и мне, давай я тебя с женихом познакомлю. И привела. Я стол накрыла, все дела, а он входит, морда такая белая, оказалось мент. И все. Он мне сразу, а сколько у тебя денег? Первый вопрос, понимаете? И с тех пор калечит мне жизнь, от него не скроешься. Духовная, но вы же не вышли за него замуж. Перевязанный. Какой вышло? Нет, но он мент, понимаете? Они все крышуют, воруют, наводят на меня налоговую. У меня в Мурманске небольшой бизнес был, налоговую навел. Все время меня проверяют, проверяют, это он мстит. Всю мне жизнь покалечил, 20 лет покою не дает. Шамкающе. Вы бы переехали. Перевязанная, горько смеясь. «Переедешь тут, как же! Он следит, в Мурманске следит, в Южном Бутово!» Духовная. «Ну как же! Он и там тоже!» Перевязанная. «А вы как думаете?» «Мент, куда скроешься? Никуда не скроешься. Он меня стал компрометировать. Бизнес мне весь поломал. Телефон на контроле 100 лет!» Духовная. «В Мурманске?» Перевязанная. «Да всюду!» Пауза. Шамкающе. «Это дьявол!» духовно. Надо идти путем креста. Привязанный не дьявол, а ментовские связи. Подо мной бандит живет. Он себе вентили вставил и мне воду перекрыл. Я приезжаю с Мурманска, воды нет, это он перекрыл, потому что у них все между собой. Мне говорят, а ты в прокуратуру. Ха-ха, в какую прокуратуру, когда у них все схвачено? Это же одна компания. Духовная и шамкающая вместе. Дьявол, дьявол, это уж такие люди, темные силы. Надо внутренне так закрыться и в себя не впускать. Идти путем креста, свет в себя только впускать, а тьму не впускать. Привязанная. Все одна шарашка. Денег моих захотел. Так и спросил. Сколько у тебя денег? Мне одна на работе сказала. Не ты ему нужна была, а деньги твои. Вот. Хорошо в офлайне. Интересно.